Глава 9. На другой день так много надо было рассказать и обсудить. Тетушки хотели знать все подробности бегства Дженнифер и его причины. Они расспрашивали ее о Лондоне, которого никогда не видели. Наверное, бедной девочке было очень трудно прожить там так долго. Как изменилась малышка за 13 лет, что они ее не видели. Затем война и столько тревог. О смерти Гарольда они слышали, но вот Вилли, сколько горя и страданий. Из Плина тоже многие ушли на войну и не вернулись. Некоторые говорят, что и сам город очень изменился, но при всем том многое в нем осталось прежним. Затем Дженнифер, в свою очередь, осведомилась о ныне здравствующих родственниках, но хоть она и услышала много имен, дядя такой-то, кузен такой-то, ей пришлось признать, что они ничего ей не говорят. После полудня она отправилась прогуляться по Плину и с тревогой обнаружила, что помнит лишь немногие места. Склон холма, ведущий к скалам, развалины замка, тропу, ведущую через поля к церкви. Сам город казался ей незнакомым и странным, но оттого не менее дорогим, несмотря на ее короткую память. Больше всего поразили ее гавань, корабли, парусные лодки, пирсы, широкий простор серой воды и виднеющаяся вдали полоса открытого моря. Затем она поднялась по дороге и через поля направилась к церкви, высевшейся на склоне холма. Дженнифер пришла в Ленок. Она бродила среди надгробий, разыскивая дорогую ей могилу. Некоторое время она тщетно оглядывалась по сторонам и, наконец, подошла к вязу, который рос возле живой ограды. Здесь было много камней с высеченной на них фамилией Кумбе. Одни совсем новые, другие заросшие плющом, потемневшие от времени. Здесь покоились Герберт Кумбе и его жена, Мэри Кумбе, Сэмюэль и его жена Поузи. Там кто-то по имени Элизабет Стивенс и ее муж Николас, их сыновья и внуки. У самой ограды стоял камень, который казался старее других. Он немного ушел в землю и так густо зарос плющом, что Дженнифер пришлось сломать несколько веток, чтобы разглядеть скрытую под ними полустершуюся надпись. Джанет Кумбе из Плина. Родилась в апреле 1811 года. Умерла в сентябре 1863 года. И Томас Кумбе, муж последний, родился в декабре 1805 года, умер в сентябре 1882 года. Наконец-то сладкий покой. Это был самый старый камень. И Дженнифер предположила, что он стоит над первыми Кумбе, основателями рода. Немного влево от него находились две одиночные могилы. В одной лежала Сьюзен Коллинз Кумбе, возлюбленная жена Джозефа Кумбе, в другой, размером поменьше и очень запущенной, тоже его жена, Энни, жена Джозефа Кумбе, умерла в 1890 году, 24 лет от роду. Самого Джозефа здесь не было. Не он ли и есть ее дед, которого мать называла безжалостным и жестоким человеком? Бедная Энни, 24 лет от роду. Наконец, она нашла то, что искала. Немного поодаль, на невысоком пригорке, белый камень с четкими крупными буквами. Кристофер Кумбе, сын Джозефа и Сьюзен Коллинз Кумбе, бесстрашно отдавший жизнь в ночь на 5 апреля 1912 года, в возрасте 44 лет. Дженнифер опустилась на колени, раздвинула траву. Еще раньше, в кучке мусора у ограды, она нашла пустую банку, из колонки возле церкви набрала воды и поставила в нее нарциссы, которые принесла ему. Затем она поднялась и посмотрела на небольшую группу могил, место последнего упокоения своих близких. Такое безмятежное и мирное в тиши кладбища, чей покой нарушали лишь порывы ветра да белый яблоневый цвет, прилетавший сюда из далекого сада. Дженнифер отвернулась. Она знала, что их уже не тяготят никакие беды и печали, и пошла через поле домой в Плин. Примерно на полпути от города она спросила ушедшего навстречу мальчика, где находится дом под Плющом. Но он покачал головой и ответил, что в Плине такого дома нет. Однако она настаивала, сказала, что жила там до войны. Тогда он обратился к женщине, которая стояла на другой стороне дороги. «Миссис Тамлин, вы что-нибудь знаете про дом под Плющом? Эта молодая леди говорит, что жила там, но я о нем никогда не слышал». «Она имеет в виду вид на море», — ответила женщина. «Кажется, когда-то его называли домом под Плющом». «Сейчас на нем нет никакого плюща, мисс», — улыбнулся мальчик. «Это красивое новое здание. Его нынешние владельцы — мистер и миссис Ватсон. Посмотрите, вон там, немного ниже в саду». Дженнифер неуверенно направилась к квадратному дому средних размеров, окруженному аккуратно подстриженными кустами. Ухоженная тропинка вела от зеленой калитки к парадной двери. Эта дверь тоже была выкрашена в ярко-зеленый цвет. Крыша была явно новая. Старую серую черепицу сменила сверкающая черная. Плюща на фасаде не было, но чтобы хоть как-то его украсить, хозяева поставили под окнами две колонны в восточном стиле. На месте бывшей бани они построили маленькую теплицу. В оранжевом гамаке лежала женщина с китайским мопсом на коленях. Склонившийся над клумбой мужчина что-то подрезал ножницами. Он распрямился и отер лоб носовым платком. «По-моему, дорогая, здесь следует подсыпать немного извести», сказал он, обращаясь к женщине, но, заметив, что Дженнифер смотрит на него из-за ограды, нахмурился и повернулся к ней спиной. Собака истошно залаяла. «Успокойся, Бубу!» — крикнул мужчина и нарочито громко добавил. «Что ни говори, но при всем том он отличная сторожевая собака. Сразу чует посторонних». Дженнифер повернулась и побежала вниз по холму. Ее глаза горели, сердце бешено колотилось, к горлу подступал комок. Вид на море. Для новых хозяев это всего лишь отрезок времени. Они не могут изменить истину. Они вообразили, будто дом и сад принадлежат им и что они вольны все переделать. Но когда-то здесь не было ни гамака, ни тявкающей собачонки, а только маленькая девочка, которая махала рукой отцу, раскачиваясь на садовой калитке. В тот день Дженнифер помогала тетушкам в магазине, хотя ее помощь едва ли требовалась. Работы было немного, и женщины, несмотря на свои 69 лет, вполне с нею справлялись. Вечером Дженнифер упросила их рассказать ей про былую жизнь Плина, про отца в детстве, про деда, про волнения и заботы, которые были частью их жизни. Одну за другой Дженнифер вызвала из небытия картины прошлого. Она увидела мужчин и женщин, чье имя носила, приобщилась к их, казалось бы, ничем не примечательной жизни, полной печали и радостей, страдания и отчаяния, взаимной любви и ненависти. Они до конца прошли начертанный им путь, надгробные плиты на Ленокском кладбище. Вот все, что от них осталось. Джанет, Джозеф, Дженнифер. Всех их связывала странная и противоречивая любовь друг к другу. От поколения к поколению наследовали они бремя беспокойства и страдания, невыносимое томление по красоте и свободе. Все трое стремились к неведомым целям и нехоженным тропам, но обретали покой лишь в плене, лишь друг в друге. Каждого из них отделяла от любимых преграда физической смерти, и все же их связывали бесчисленные узы, разорвать которые был не властен никто, живое присутствие мудрого и любящего духа. Мне кажется, что дядя Филипп с самого начала был настроен против дедушки и, ненавидя его, перенес свою ненависть на следующее поколение. Папа тоже от него натерпелся. Дженнифер горела гневом и негодованием на старика, который принес столько горя ее семье. «Теперь мне бы хотелось его самого заставить страдать», — сказала она. «Мне бы хотелось, чтобы он сам испытал страх, который нагонял на других. О смерти нам ничего не известно. С какой стати позволять ему чувствовать полную безнаказанность только потому, что он старик и ни у кого не хватает смелости выступить против него? Я уверена, что дело именно в этом. Ни у кого не хватает смелости». «Ах, твой кузен Фред выступил против него. Еще как выступил!» — прервала ее речь тетушка Марта. «Это он, еще совсем молодым человеком, забрал твоего деда из Садмина. Это он через целых 17 лет после смерти твоего отца крепко поговорил с Филиппом в конторе. Фред был хорошим другом Кристоферу и дяде Джозефу. Как жаль, что я не могу его поблагодарить, ведь его убили на войне». «Да, бедняга. Мэри, в каком году это было?» «Кажется, в 17-м. Он оставил вдову с сыном, но Нора ненамного его пережила, а вот сын... Это, скажу тебе, настоящий Кумбы. В Плине он нынче знаменитость». «Да, верно», — улыбнулась Марта. «Мы гордимся Джоном». «А что он сделал?» — спросила Дженнифер. «Я, кажется, вспоминаю, что когда-то играла с одним мальчиком по имени Джон, но он был старше меня». «Это и есть Джон. Он жил с родителями на ферме. Когда твой отец их навещал, то иногда брал тебя с собой». «Ничего не скажешь. Джон — славный парень, замечательный парень. Во время войны он попытался добраться до Франции на маленькой лодке. Тогда ему только исполнилось 17, а ведь не боялся, благослови его Господь. Глубокой ночью отправился в старом корыте, что и на воде-то едва держалось, но, к счастью, его нашли где-то недалеко от Плимута и под присмотром отправили домой». «Какая досада!» — воскликнула Дженнифер. «Значит, на войну он так и не попал?» «Нет, дорогая, не попал. Он был еще не в том возрасте. Но а потом умерла его бедная мать. Такие вот дела. Джону осталась ферма и изрядная сумма денег в придачу». «И что же он, по-твоему, сделал, Дженни?» — подхватила Марта, и ее щеки зарделись от гордости. С улыбкой, глядя на двух старых женщин, Дженнифер покачала головой. «Уверена, что не догадаюсь. Он расплатился с долгами, вернул брата Тома и кузена Джима на верфь, которая стояла пустой после этого несчастья с банкротством, а сам отправился в другой конец страны учиться ремеслу, узнал то, другое и через 4 года вернулся, да так, что ему любое дело нипочем. С тех пор только и знает, что строит яхты. С зимы до лета. От заказов со всей округи нет отбоя. Весь Плин только и говорит, что о нем. Да что там? Посмотри в окно, дорогая». «Вправо от гавани. Видишь огромный корабль, что стоит носом к Полмерскому мысу? Видишь все эти краны, верхушки мачт? Так вот, это верфь Джона. Она построена рядом со старой верфью Кумбы, только в 10 раз больше ее. Но как? Видела ты что-нибудь подобное? Он действительно сделал все это за 4 года? Наверное, он трудился как чернорабочий. А что это за мачта за краном? Как же! Это новый 100-тонный парусный крейсер, который строят для него. Джон говорил мне, что 2 его судна принимали участие в гонках в Каусе. Они принадлежат одному джентльмену из Фалмута. В августе они обязательно придут сюда на регату. Должно быть, они возместили все потери и сейчас зарабатывают гораздо больше денег, чем раньше. Правильно, дорогая, правильно. И брат Том сейчас живет в прекрасном доме с большим садом. Да и Джим живет по соседству с ним у своей замужней дочери. Они, конечно, в возрасте, как и мы, но еще работают. Я никогда не встречала таких трудяг. А ты, Мэри? И я никогда. Но это все Джон. Он и никто другой. Ах, Дженни, если бы твой отец дожил до этого, дорогая. Он был бы горд и счастлив, правда? Спросила Дженнифер. Как вы думаете, он бы не возражал против всех этих перемен? Конечно, нет. Он бы удивился, это да. Но ведь всем видно, что перемены-то к лучшему. А что говорит на все это дядя Филипп? Воротит нос и делает вид, будто ничего не замечает. Будь он помоложе, наверняка строил бы козни, доставил палки в колеса. Пожалуй, я схожу навестить моего замечательного дядю Филиппа, нахмурясь, сказала Дженнифер. Я его не боюсь. Боже упаси! Ты это серьезно? Да он съест тебя живьем. Мне хочется рискнуть. Только не это, нет. Я тебе не советую. А ты, Марта? Ни в коем случае. Дорогая, это злой, раздражительный старый джентльмен. Он видится только со своим старшим клерком и посетителями, которые приходят к нему по делам. У него работала Мэгги Бейт, но на прошлой неделе она ушла, потому что собирается замуж. Печатала на машинке и все такое. Она страшно его боялась, хотя он с ней почти не разговаривал. Трудно найти человека, который согласился бы на него работать. Марта, место Мэгги еще не занято? Нет, насколько мне известно. Печатала на машинке? Спросила Дженнифер. Вы полагаете, они ищут кого-нибудь на ее место? Точно не знаю, но вполне возможно, что да. За те гроши, что он платит, вряд ли найдется много желающих. Ну что ж, мне ведь надо найти в Плине какую-нибудь работу, верно? Почему бы не попробовать получить эту? Ты умеешь печатать на машинке, Дженни? И даже неплохо. В Лондоне я закончила секретарские курсы. Вот как? Неужели? Боже милостивый, как выросла эта девочка. Но, дорогая, к дяде Филиппу я бы все равно не пошла. Сомневаюсь, что тебе понравится целый день сидеть и в его жуткой конторе. Нет, Дженни, не ходи, не надо. Но я хочу. Хочу попробовать. Если будет совсем не вмоготу, я смогу поискать что-нибудь другое. Можно поговорить со старшим клерком. Со стариком встречаться вовсе не обязательно. До поры до времени. Послушайте, это будет просто здорово. Как называется контора? Хок и Вильямс. На набережной. Но, Дженни, лучше бы тебе туда не ходить. И все же я схожу, а там посмотрим. На другое утро Дженни вышла из дома и направилась к квадратному кирпичному зданию, стоявшему на мощенной булыжником набережной. Над дверью висела выцветшая, давно не подновлявшаяся вывеска «Хок и Вильямс». Она толкнула дверь и вошла внутрь. Из двери справа от входа вышел конторский посыльный и осведомился о цели ее прихода. «Мне нужно видеть старшего клерка», — сказала Дженнифер. «Мистера Торнтона? Какое у вас к нему дело?» «Я хотела узнать, свободно ли еще место машинистки после ухода мисс Бейт, если не ошибаюсь». «Хорошо. Будьте любезны, подождите минуту». Через минуту посыльный вернулся в сопровождении старшего клерка мистера Торнтона. «Мне сказали, что вы справляетесь относительно вакансии», — начал он. «Не скрою. Мы действительно очень загружены работой, и нам необходим человек на эту должность. Но позвольте заметить, что вы выглядите слишком молодо, а мы берем только опытных работников». «Значит, я как раз то, что вам нужно. Машинопись, стенография и все остальное. Я была бы вам очень признательна, если бы вы взяли меня на испытательный срок». «Разумеется. Я хочу быть справедливым судьей», — улыбаясь, проговорил мистер Торнтон. «Кстати, как вас зовут?» «Кумбе. Дженнифер Кумбе». «Ах!» Ответ Дженнифер несколько озадачил мистера Торнтона. «Вы не родственница мистера Кумба?» «Возможно, между нами и есть дальнее родство», — беззаботно ответила Дженнифер. «В Корнуолле эта фамилия встречается достаточно часто, не так ли?» «Совершенно верно. Совершенно верно. Конечно, у старого джентльмена много родственников, но он, похоже, ни с кем из них не видится. Он ведет очень уединенный образ жизни». Через два дня Дженнифер, наконец, столкнулась лицом к лицу с дядей Филиппом. Она задержалась на работе, чтобы закончить груду писем. Все клерки ушли из конторы, как обычно, в 5 часов, и Дженнифер полагала, что она в здании одна, если не считать сторожа, который жил здесь же. Без 6:15 она закончила последнее письмо и собралась уходить, когда заметила, что дверь в комнату дяди, обычно недоступную для посторонних, полуоткрыта. Не в силах побороть любопытство, правнучка Джанет Кумбе прошла по коридору, открыла дверь и остановилась, слегка удивленная тем, что увидела. За письменным столом сидел старик. Его лицо было изборождено глубокими морщинами. Тощее, согбенное от бремени лет тело напоминало скелет. Стиснутые руки казались дрожащими птичьими лапами. Бледное лицо и редкие седые волосы старика составляли разительный контраст с грязновато-черным цветом его одежды. Так это и есть дядя Филипп. Этот изможденный, сгорбленный старик и есть враг ее отца. «Филипп Кумбе», — тихо произнесла Дженнифер. Он поднял голову и увидел в дверях кабинета девушку с прижатыми к груди руками, вздернутым подбородком и карими глазами, устремленными прямо на него. Он не ответил и, вцепившись дрожащими пальцами в подлокотники кресла, вперил взгляд в призрак, явившийся из далекого прошлого. Ждущие впереди годы, время, неумолимое, несущее забвение, смерть — все это перестало существовать. Перед ним стояла сама Джанет, которая сияла белизной на носу корабля. Джанет, какой он видел ее в своих детских снах. Джанет, которая предпочла ему Джозефа. Филипп не сводил взгляда с окутанной тенью фигуры. «Зачем ты пришла?» — спросил он. «Это месть Джозефа, которую он так долго планировал и лелеял в душе?» «Почему вы говорите о Джозефе? Разве вы забыли его сына, Кристофера?» «С его сыном я не ссорился!» — закричал Филипп. «Он сам заслужил все, что с ним произошло. Почему я должен отвечать за нищих членов нашей злосчастной семьи? За неудачников?» Дженнифер заметила на губах дяди ухмылку, и ее охватил гнев. «Вы называете Кристофера Кумбы неудачником? Неудачником, потому что он жил скромно и просто, проводил время с обитателями небогатых домов, с фермерами и рыбаками? Он был неудачником, потому что люди его любили, уважали и оплакивали его смерть? А вы? Вы уверены, что преуспели в жизни? Что вы сделали хоть для одной живой души? В Плине вас все ненавидят. Вас оставили в покое лишь от того, что вы старик, никчемный и слабый, слишком беспомощный, чтобы хоть что-нибудь значить». Филипп прищурился и, тяжело дыша, подался вперед. «Во имя всего святого, кто вы?» Дженнифер улыбнулась. «И люди боятся этого дрожащего старика. Похоже, он даже не знает, кто она. А как вы думаете, кто я?» С презрением в голосе спросила она. «Призрак? Кто-нибудь из вашего прошлого? Взгляните на себя. Вы весь дрожите от страха». Опираясь на палку, он медленно поднялся и нетвердо двинулся к ней, не сводя глаз с ее лица. «Кто вы?» — прошептал он. «Кто вы?» Она закинула голову и рассмеялась, как смеялись до нее Джанет и Джозеф, как смеялся когда-то Кристофер. «Я Дженнифер Кумбе», — сказала она. «Я дочь Кристофера, которого вы называете неудачником». Филипп вновь остановил на ней блуждающий взгляд. Его мысли путались. «Дженнифер! Я не знаю никакой Дженнифер. Разве у Кристофера была дочь?» Дженнифер кивнула. Поведение старика поразило, озадачило ее. «Да», — ответила она, — «я Дженнифер. Я уже 2 дня работаю в вашей конторе. Мне было любопытно взглянуть на человека, который погубил моих отца и деда». Филипп, наконец, овладел собой. «Я, без сомнения, должен поздравить вас с прекрасной игрой. Вам следовало бы стать актрисой. Могу я спросить, кто позволил вам входить в эту комнату?» «Если вы полагаете, что можете меня напугать, то это величайшая ошибка в вашей жизни», — ответила Дженнифер. «Мне все равно, глава вы этой фирмы или нет. Вы мой двоюродный дедушка, и я этим отнюдь не горжусь. Теперь вы можете меня уволить, но я этого и ждала. Я поступила сюда на работу лишь за тем, чтобы поквитаться. Повидавшись с вами, я поняла, что вы того не стоите. Игра не стоит свеч. Вот и все. Прощайте, дядя Филипп». Она повернулась и вышла из комнаты. «Постойте!» — крикнул он, направляясь за ней. «Постойте! Вернитесь! Что вам нужно?» Он погладил подбородок и взглянул на Дженнифер. «Наша беседа доставила мне удовольствие», — медленно проговорил он. «Большое удовольствие. Мне было необходимо маленькое умственное развлечение. Значит, вы моя двоюродная внучка, не так ли? Отнюдь не горжусь этим обстоятельством. Какая жалость! Так вот, предположим, что вы окажете мне величайшую честь, отобедав со мной сегодня вечером». «Отобедать с вами?» Дженнифер задумалась. «В этом ужасном старом доме, на этой мрачной улице?» «Да. «Очень жаль, что мое предложение не вызвало у вас особого энтузиазма. Впрочем, я могла бы. Почему бы и нет?» «Значит, решено?» «Я буду ждать вас ровно в 8 часов». «Хорошо. Я буду. До вечера». Дженнифер была немало удивлена неожиданными последствиями своей выходки. Она ждала взрыва ярости, по меньшей мере увольнения, а вместо этого ее спокойно приглашают на обед. «Может быть, старик сошел с ума?» — подумала она. Она просунула голову в дверь комнаты за магазином. «Дядя Филипп пригласил меня на обед к себе домой», — сказала она. «Я решила, что разумнее всего согласиться, хотя мне это вовсе не по душе». Две старые женщины раскрыли рты от удивления. «Филипп Кумбы пригласил тебя в свой дом? Ты, конечно, шутишь, Дженни». «Нет, я совершенно серьезно. Я и сама удивилась. Я выложила все, что про него думаю, а он пригласил меня на обед. Мне кажется, он свихнулся. Я его ничуть не боюсь. Но, Дженни, в его дом никто никогда не ходит. Он никого никогда не приглашал, поверь мне. Он что-то задумал. Дорогая, я бы не пошла». «Нет, я пойду. Обязательно пойду. До свидания. Я вернусь не поздно». Дженнифер поднималась по холму в возбужденном настроении. Как-никак, приключение. Она позвонила в дверь мрачного серого дома, и ее провели в просторную, скудно обставленную комнату. В камине горел слабый огонь. Из-за дыма Дженнифер догадалась, что камин не топили уже несколько лет. Ее дядя стоял у камина. Дженнифер позабавила, что он переоделся в старомодный вечерний костюм, который, вероятно, с прошлого века висел в каком-нибудь затхлом шкафу. «Боже мой, я и не подозревала, что вы даете банкет», — сказала она. «Свои вечерние туалеты я оставила в Лондоне». «Ваше платье просто прелестно», — возразил он, и Дженнифер предположила, что он делает ей нечто вроде комплимента. Обед оказался лучше, чем она ожидала. Они начали с рыбы, затем перешли к мясу, приправленному луком, за которым последовало то, что дядя Филипп назвал паровым пудингом. Потом они пили кофе. И хозяин дома протянул ей сигареты, явно купленные специально для этого случая. «Сам я не курю», — объяснил он. Они немного поговорили о Плине, о добыче глины. Наконец, после короткой паузы, он откашлялся и, осторожно потирая руки и не глядя ей в глаза, снова заговорил. «Должен признаться, я хочу задать вам один вопрос. Эта мысль пришла ко мне совершенно неожиданно. Как видите, я человек пожилой. Возможно, мне осталось всего несколько лет или даже месяцев. Такому старику, как я, здесь порой бывает одиноко. Вот что я предлагаю. Вы навсегда переедете жить ко мне. Фактически, я предлагаю удочерить вас, стать вашим опекуном. Что вы на это скажете?» «Да вы с ума сошли», — сказала Дженнифер. «Вы же ничего обо мне не знаете, и еще. После того, как вы так обошлись с моим отцом и дедом, спокойно повернуться на 180 градусов и удочерить меня. Зачем вам это понадобилось?» «У меня есть на то свои причины. Возможно, они связаны с тем, о чем вы только что сказали. Мое отношение к вашему отцу и деду». Дженнифер отчасти догадалась, что он имеет в виду, и все ее существо исполнилось презрением. В конторе она неким таинственным образом напугала старика, пошатнула его веру в собственное могущество, и теперь он хочет, не из симпатии к ней, а ради себя самого, загладить свою вину перед дочерью Кристофера и внучкой Джозефа на тот случай, если легенда о жизни после смерти не лишена основания. На тот случай, если бессмертие все-таки существует. Удочерив ее, он расквитается с прошлым. Она станет для него средством спасения. Не любовь, не раскаяние и примирение, а скрытый ужас. Вот причина. Дженнифер не знала, на что решиться. «Я буду вольна поступать так, как захочу?» — наконец спросила она. «Смогу переделать этот унылый мрачный дом и постараться хоть что-нибудь в нем изменить?» Филипп ответил не сразу. Дженнифер понимала, что он думает о расходах. «Да», — сказал он. «Да, вы получите полную свободу. Что касается дома, вы можете переделать его по своему усмотрению». «В таком случае», — сказала Дженнифер, «в таком случае, дядя Филипп, я говорю «да». Но я хочу, чтобы вы поняли, я согласна присматривать за вашим домом, но отказываюсь видеть в вас опекуна, и тем более не желаю, чтобы вы относились ко мне как к приемной дочери. Об этом не может быть и речи». «Итак, обыкновенная сделка. Идет?» «Да, дядя Филипп, назовем это сделкой». И они впервые за время знакомства пожали друг другу руки.